Здесь Голговский берет паузу в своем расследовании, чтобы обобщить уже собранную информацию и сделать некоторые выводы. Главная мысль Голговского следующая. Химеры, по сути, и были главным инструментом, которым направлялось развитие человечества. С конца Средневековья этим занимались тайные оккультные ордена, а затем, где-то на рубеже XIX и XX веков, а может быть и раньше, они слились со структурами, которые позднее стали называть спецслужбами. Первое массовое боевое применение химер произошло в начале XX века и оказалось чудовищно эффективным. Сейчас никто уже не в силах понять, из-за чего на самом деле случилась Первая мировая война. С нашей сегодняшней точки зрения рвануло практически на ровном месте. Но нам кажется так потому, что тогдашних химер наш умственный взор уже не различает. Они давно испарились. Видны только длинные ряды могильных камней. После Великой войны — омерзительный пожар русской революции и гражданской бойни. С этими двумя событиями автору все более-менее ясно. Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих? Я, Herr Ludendorff, no shit, Captain Pinelack. Подобные примитивные суждения К.П. Голговского мы даже не комментируем. Но дальше ясность идет на убыль. Как работали фабрики химер в 30-х и 40-х, мы одновременно знаем и не знаем, пишет Голговский. Знаем, потому что тогдашние химеры надежно отпечатались в культуре. Достаточно посмотреть пару черно-белых фильмов, пролистать несколько газетных передовиц или прочитать пожелтевший от времени передовой роман. Но как проходили ритуалы и кем они совершались по обе стороны от великого раскола культур, мы вряд ли в силах сегодня восстановить. Следы подобного рода уничтожают с особым тщанием. Мы можем, однако, сказать наверняка, что в 20 веке, точно так же, как и в конце 18-го, люди в Европе вернулись к древней практике человеческих жертвоприношений. И здесь Голговского становится жутко читать, потому что соглашаться с ним не хочется совсем. Но мы все-таки дадим ему слово. Многие погибшие в 20 веке, крестьяне бывшей Российской империи, узники нацистских лагерей, страдальцы ГУЛАГа, жертвы Рынкомора и так далее, были принесены в жертву разуму. Именно так. Человек прикладывал к реальности передовые теории своего времени, и разум требовал от него действий в соответствии с ними. Разум говорил, что счастье человечества совсем рядом, если решить вопрос с подставить нужное. И тот же разум призывал не бояться социальной хирургии. Это уже потом ретроспективно подобные практики объявят злом. А тогда это было трудным добром, на котором стоял самый надежный из штампов. Утверждаю, разум. В этом смысле Германия 40-х мало чем отличалась от России 30-х или 90-х. Различались только конкретные технологии умерщвления людей и медийно-культурная подтанцовка. Сомнительный вывод. Были и некоторые другие отличия, но не станем ввязываться в спор. Важно другое. Здесь, в книге Голговского, кончается ретроспектива и возникает естественный вопрос — а как обстоят дела сейчас? Голговский переходит к исследованию современности, понимая, что один неверный шаг может стоить ему жизни. Нам остается только рукоплескать его мужеству. Кто и где готовит химер для внутреннего потребления, и в нашем Отечестве, и на Западе, Голговский, естественно, не может определить дедуктивно. Он только вспоминает предложенную Бонье расшифровку выражения «corporate media» — «телесные СМИ». Зато примерно ясны механизмы и техники. А сам продукт мы пробуем ежедневно. Химеры различного рода проплывают перед нашим внутренним взором с утра до вечера. Да и весь наш психический скелет, если честно, состоит главным образом из них. Опираясь на уже понятое, можно попытаться представить себе современную фабрику боевых химер. Видимо, это некое большое предприятие, маскирующееся под животноводческий комплекс. Там же несколько гуманитарных корпусов, загримированных под какой-нибудь НИИ или газетную редакцию. Вряд ли мы далеко ушли от абхазской схемы. Зачем изобретать новый велосипед, если отлично ездит старый? Несомненно, это режимный объект. За проволоку никого не пустят. Может быть, таких комплексов несколько в разных местах. Конкретный адрес не особо важен, гораздо интереснее другое. В XVIII веке, пишет Голговский, пожар французской революции был далеким заревом, пугавшим европейских монархов. В Германии или Испании о парижских погромах узнавали с серьезным опозданием, а понимали случившееся и того позже. В Россию французская зараза добралась по существу только в обозе Наполеона. Мировые культуры, конечно, сообщались друг с другом и в те времена, но свет новых идей годами летел через пустоту, разделявшую народы. Почти то же можно сказать о XIX и даже XX веках, просто скорость сообщения культур увеличивалась. Но в наше время возник новый феномен. Глобальная культура, опирающаяся на мгновенно действующий интернет. И это, конечно, открыло перед посвященными в таинство химер совсем другие возможности и перспективы. Ничего нового в изготовлении разрушительных химер для атаки других культур и народов нет. Лекалы русских революций любовно выпиливали в Берлине, Цюрихе и Лондоне, а про недавние события мы даже не говорим. Но, как сказали бы военные, механизм доставки и развертывания химер прежде был сложен и замысловат. Пломбированные вагоны, завербованные секретари ЦК, неполживое художественное слово и прочий громоздкий реквизит. В 21 веке гибридная война уже не нуждается в подобных костылях. Тема, которую поднимает Голговский в этой части своей книги, гиперактуальна. Речь идет о вмешательстве России в политические и культурные процессы свободных рыночных демократий. Мы все, конечно, слышали эти инвективы и склонны в глубине души им верить. Что бы ни утверждали казенные пропагандисты, трудно поверить, что столько дыма может подняться совсем без огня, и западное медийно-разведывательное общество выдвинуло эти обвинения против России без всяких оснований. С другой стороны, десяток-другой твиттер-ботов, агитирующих против Киллари, поддельные фейсбучные группы, сеющие рознь среди негров в Тампе, Флорида, боевые мемы калибра «не дрочи, а то не сможешь обнять Иисуса», уверение английской пенсионерки, что ее лично увлек в пучину Брекзита переодетый путинский повар и так далее. Все это звучит занятно, но не слишком серьезно. Сомнения в достоверности западного нарратива посещали в ночной тишине не только ватника Голговского, но и самых упертых либералов, к которым относит себя и автор этих строк. Складывается чувство, что Запад знает что-то важное и роковое о вредоносной российской активности, но вынужден прибегать к иносказаниям и намекам, поскольку не может назвать все вещи своими именами. Общественность для этого не созрела. Голговский совершает здесь своего рода «leap of faith» — прыжок веры. Он предполагает, что спецслужбы пытаются утаить использование боевых химер, с помощью которых в 21 веке ведется гибридная война. Этой работой, вероятнее всего, и был занят генерал Изюмин. Такое предположение настолько гладко вытекает из имеющихся предпосылок и фактов, что сразу кажется убедительным, но доказательств пока нет. Голговскому нужен информатор. Он долго соображает, как его найти, и здесь его мысли принимают, прямо скажем, антисоциальный и даже антигосударственный характер. Начинается своего рода штирлициана — анализ информации к размышлению. Допустим, рассуждает Голговский, существует секретная лаборатория или фабрика, где производят боевые химеры. Ею, скорее всего, и командовал Изюмин. Может быть, таких лабораторий несколько. Что-то вроде НИИ специнформации под Сухуми, только в экспортном варианте. Некоторые служащие, наверное, не будут даже догадываться, чем именно занимается их контора. Вот как Альбина Марковна. Но будет и группа посвященных в тайны производства химер. Пока все логично. Кто-то из этих офицеров вполне может склониться к измене. Такое вообще свойственно спецслужбистам. У них это что-то вроде профессионального насморка. Допустим, в недрах изюминской спецлаборатории вызрел предатель, желающий передать информацию англичанам. Да, конечно, англичанам. Кому же еще? Как он будет действовать? Где искать контакт? Разумеется, спецслужбы контролируют не только перемещение, но и электронные коммуникации своих сотрудников, но за всем ведь не уследишь. По мысли Голговского, будущий предатель и высматривающий его офицер английской разведки, радостная готовность, с которой Голговский примеряет на себя эту роль, заставила бы психоаналитика задуматься, станут вести себя нестандартно и искать контакта в серой зоне, как говорят летчики под радаром. Но где? Голговский думает 2 недели. Он мысленно перевоплощается в офицера спецслужб, желающих тайно предложить свои услуги партнерам Родины. читает по вечерам либеральную прессу, список мы опускаем, и ездит на такси по так называемым московским либеральным гадюшникам, тоже опускаем, чтобы, как он смутно поясняет, один резонанс повлек за собой другой. Возможно, Голговский на этих страницах просто троллит либерального читателя, расправляя свои подбитые ватой плечи. Не будем обращать внимания, друзья. Тем более, что если судить по этим спискам, автор мог серьезно сэкономить на нервах и такси, просто посидев пару деньков в приемной ФСБ. Через 2 недели, буквально пропитавшись миазмами двуличия, я стал, наконец, мыслить в нужном тембре. Dark web? Вряд ли. За этим пространством интернета следят очень тщательно и серьезно. Там все на виду. Социальные сети? Вот это уже ближе, хотя тоже маловероятно. Их теперь внимательно сканируют и у нас, и у партнеров. Нужен какой-то ресурс, про который все знают, но как бы забыли. Нечто такое, о чем серьезный человек, и в частности контрразведчик, просто не подумает. Предатели, вражеская разведка телепатически найдут друг друга именно там. Решение приходит к Голговскому во сне. Он просыпается, уже зная, что делать. За окном, похожее на восковой шар солнца, мир морозен и свеж. Голговский садится за компьютер, заходит на двач, ныряет глубоко в трансгендерное пространство и вешает на ветку для уточек следующий пост. Кто ищет СИС? Нравится фапать, представляя себя на месте Тян? Переодевания тебе доставляют? Прыгаешь на резиновом фаллосе под гипновидео сисси тренера, одевшись в женское? Хочешь продать интересные фотки, чертежики и схемки? Просто поговорить. Много знаешь про фрески? Тогда милости прошу к нашему шалашу. Здесь рады всем СИС. Адрес sis2ch@yandex.ru. Голговский признается, что сам такого не придумал бы никогда. Он просто передирает оригинальные посты с трансгендерных веток. Слово «нофрески» на всякий случай закамуфлировано от сетевых роботов ФСБ и ГРУ. Адрес на Яндексе тоже не случайен. «Сначала, — пишет Голговский, — я заготовил ящик на gmail.com, но вовремя сообразил, что английская разведка никогда не допустит такого дилетантского легкомыслия». Расчет прост. SIS — Secret Intelligence Service — официальное название Mi-6. Одновременно это крайне многозначный термин в области, как выражается наш автор, «transgender cutting edge» — трансгендерный передовой фронт, дословно «режущее лезвие». No pun intended. Игра слов случайно, добавляет он в скобках, чтобы обратить внимание читателя на этот самый pun — каламбур. Спасибо, Кэп, но мы легко обошлись бы без подобного юмора вообще. Голговского на наших глазах уже изобличили в мизогинии. Правильно говорят в народе, что от мизогинии до трансофобии один шаг. Нам интересно другое. Почему, спросим мы у автора, предатель придет именно сюда? «Я настолько пропитался к этому времени изменой, — объясняет Голговский, — что буквально сочился ею. И инстинктом ощущал координаты той склизкой подворотни духа, куда падший российский офицер приползет продавать скелеты Родины. Логика здесь мало помогла бы, но чутье не обмануло». Голговскому начинает поступать почта самого разнообразного свойства. Пишут трогательные русские мальчики, немного изменившиеся со времен Достоевского. Одни ищут гайдов по тропованию, другие задаются великими вопросами про пропавший член матери и «objet petit a». Третьи, совсем простые души, пытаются понять, почему у других кунов на фотках яйца красные, а у них нет. В психоанализе Жака Лакана «objet petit a» — недостижимый объект желания. Лакан настаивал на том, чтобы это словосочетание не переводилось подобно алгебраическому выражению. Предположительно, «a» означает «autre» — другого. В написании «objet petit собачка» последний знак обычно интерпретируют как символ анального сфинктера. «A hole at the center of the symbolic order» — дыра в центре символического порядка. Славый Жижек. Чтобы читатель лучше ощутил текстуру искусства легких касаний, покажем механизм, типичный для Голговского трансгрессии. Упомянув про «objet petit a», он, вероятно, вспоминает читанного в юности Лакана и уносится в длинное отступление про пронизывающее русскую культуру мещанское стремление выставиться в Париже. От Дягилева, от Вознесенского и Евтушенко этим выставить Буфилонова так, чтоб ахнул Париж, в доперестроечной правде до Хржановского, олигархов и нынешнего Минкульта, готового финансировать эти либидозные импульсы за счет русских налогов. Это, по мысли Голговского, и есть фундаментальнейшая мотивация всего российского искусства и обслуживающей его куртуазной бюрократии. И когда идешь на московскую выставку или спектакль, то во всех этих инсталляциях, картинах, мизансценах и прочем видишь в сущности именно эту энергию. Прибили яйца к паркету, виляют жопой на сцене. О чем это? Да вот об этом самом. Лучше бы просто мазали блевоту по стенам. Было бы не так гадко. Но в том-то и дело, что мазать ее будут не просто, а все в тех же видах. Вот это и есть objet petit p нашего художника. Вот почему передовое российское искусство почти всегда такое провинциальное мещанское говно, каким бы международным авангардом оно ни прикидывалось. В самом своем сердце оно старается не решить что-то вечное и важное, а выставиться в Париже. Точно так же, как российский олигарх мечтает не полететь на Марс, а выехать на IPO в Лондон. В пупочной чакре всего здешнего совриска и русского богатого мерцает вот это петипе. Оно просвечивает сквозь любые вуали. И в каждом сосуде прекрасного и утонченного неизбежно будет булькать эта эссенция. Помоя все остальное. И ладно бы искусство, скажет тут русский человек с хорошей генетической памятью. Но ведь те же самые люди уже 300 лет работают у нас то царями, то вождями. Вот почему Ваня тебя с такой пугающей регулярностью возит умирать на европейских фронтах, когда там колонии делят, а в остальное время даже и пускают туда не особо. Только, как было сказано, на танке. Merci beaucoup. В следующий раз осмотримся повнимательней. Не без удовольствия возвращаемся от этой нелепой инвективы в полный весенней надежды мир трансов, куда залетел темным филином К.П. Голговский. Отметим только, что наш автор клеймит российский objet petit p с помощью французского же инструментария, чувствуя в душе, что иначе выйдет слишком ватно, и российский культурный организм не срезонирует. Или он тоже надеется напечатать свой опус в Париже? Итак, Голговский отвечает на два письма. Иногда сдержанно, порой иронично, но всегда уважительно, что настраивает в его пользу. В долгую переписку он не вступает, ждет реального улова. И вот первая рыба клюет. Ему пишет некий 666-459 Кун. Он доверительно рассказывает о сессянах, которые любили его после переезда в США. Они водятся, как он поясняет, даже среди суровых мужчин Мидвеста. Мы сняли квартирку через Airbnb и довольно быстро попоролись. Наконец, после последней слепой групповухи он куда-то пропал, а недавно я встретил его в молле, бородатого, с девушкой. Печалька. Но я рад за этого сессии. А пропон. Имею полные чертежи плавучего дока для адмирала Кузнецова. Увидев это «а пропон», Голговский вспоминает Бонье и хмурое небо Леона. Но связи здесь не может быть, конечно. В письме заметна нестыковка. Получается, что резидент Америки пытается продать русские военные секреты английской разведке. Откуда они у него? Вывез с собой? Но почему не продал ЦРУ? Может быть, думает Голговский, его таким образом тестируют спецслужбы? Он лезет в сеть и выясняет, что док для адмирала Кузнецова давно утонул. Понятно. Голговский прочесывает трансгендерную ветку, находит там пост, почти аналогичный присланному, и убеждается, что рыба все-таки настоящая, просто тухлая. Неизвестный с чертежами утонувшего дока маскируется, действуя по тому же методу, что и сам Голговский. Измена внутри измены. Хотел, понимаешь, обмануть не только отчизну, но и английскую разведку. Голговский не отвечает. Еще несколько дней он, как древний кит, терпеливо фильтрует своими усами проблемы постсоветской молодежи. Пару раз, пишет он, меня посещало чувство, что теперь я никогда уже не смогу смотреть на юные лица без печали. И вот, наконец, ему пишет некая «Уточка-023». Типичнейший траповский ник. С первых же строк Голговский понимает, что нашел информатора. Общение строится по простому принципу. Значимая фраза встраивается внутрь трансгендерного трёпа для маскировки от одушевленного наблюдателя, которому будет скучно читать эти излияния целиком. Ключевые термины разбиваются на слоги, чтобы их не видели сетевые роботы. Диалог занимает в книге Голговского 5 страниц. Мы приведем только пару цитат, чтобы передать общую атмосферу. Уточка-023. «Как надо правильно мазать эстрожель? У меня небольшая жировая складочка. Продам инфу, поно, офре, скам. Дорого. На предплечье мазал тоже, там следов не осталось». Голговский. «Эффективнее по практике мазать на живот, если не очень жирный. Можно на бедра, но будут пятна на одежде. Проект «Изюм» и «На». Главное, не раньше, чем через 10-11 часов после последнего намазывания». Уточка-023. «А какой шанс стать ламповой тяночкой за полгода, если мну 40? Его самого. Упарываю синестрол и эстрадиол». Голговский. «Не знаю, зависит от сабжа. Что нужно? Скинь свою фоточку и давай встретимся». Уточка-023. «Нужен нормальный гайд по развитию оргазма от стимуляции простаты. Технику мост знаю. Аванс с гарантией экстракции и обустройство по типу Tamarind Seed. И, конечно, попрыгать голенькими вместе». Голговский лезет в сеть. Tamarind Seed — это кино 1974 года про советского перебежчика Феодора Свердлова, которого играет Омар Шариф. В конце фильма тот заселяется в неплохой домик где-то в свободном мире, куда к нему едет пожилая англосаксонская тяночка модели True Blue. Намерения и аппетиты уточки 023 понятны. Голговский чувствует, что дальше начинаются танцы на минном поле, и он рискует жизнью всерьез, но инстинкт исследователя побеждает. Голговский решает вступить в игру. С массой предосторожности он назначает неизвестному встречу в центре Москвы. «Попрыгать голенькими вместе».